Глава 7. Все начинается с любви. Между полом и дверью есть секретный пассаж. С его помощью в спальню протискивается запах жареного хлеба, альт Аленки, тенор Андрюшки и звон тарелок. Прекрасная музыка утра для превосходного настроения. Роксана улыбнулась. Сладко потянулась. Каждая мышца тела с удовольствием напряглась. На ночном столике стоял огромный букет ярко-красных роз. Крис. Он всегда дарил ей на 8 марта такие розы. Вот и сейчас не забыл. Почему-то о бывшем муже подумалось с теплотой. Все-таки неплохой он мужик, но гулящий. Встала, посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на нее глядело счастливое лицо с сияющими глазами. «Как хорошо, хорошо, хорошо!» И она от удовольствия взъерошила на голове волосы. Накинула халат, тапочки надевать не стала, чтобы не засекли. На цыпочках вышла на кухню. В коридоре к ручкам, полочкам, гвоздиками были привязаны разноцветные воздушные шары. Она сама привила такую привычку детям. Каждый праздник встречать с воздушными шарами. Обычными, не гелевыми, которые надувались сами. Но появиться неожиданно на кухне не удалось. Андрюшка первым увидел ее. «С 8 марта, мамочка!» — радостно крикнул он. «Мы с Аленкой и папой вчера тебе торт испекли. Вот, попробуй!» Его так и распирало от радости. На столе стоял симпатичный тортик, политый жидким шоколадом. «Это на завтрак?» — спросила женщина и обняла своих детей. «Какие вы у меня уже большие! Я совсем скоро обленюсь!» «Вы все делать будете». Они сидели втроем на уютной кухне, пили терпкий чай, заваренный Аленкой. Она не пожалела заварки, чтобы вкуснее было. Андрюша, как единственный представитель мужского пола, ничего не позволял своим женщинам делать. В итоге у каждой из них в тарелке оказалось по огромному куску торта. «Ну что, куда-нибудь пойдем сегодня?» — спросила она детей. «Мам», — Андрюша потупил глаза, — «ты... Не обижайся, но мы с мальчишками из класса решили нашим девочкам концерт устроить, а потом все вместе в кино. Мы все у Вани собираемся. Не обидишься?» Андрею повезло с классом. Подобрались дружные ребята, которые были как мушкетеры. Один за всех и все за одного. И на проделки, и на добрые дела. «Иди, не обижусь. Андрюш, честно-честно не обижусь. Я тоже была девочкой, и мне нравилось, когда мальчики нам показывали концерт. А ты, Аленка, со мной или с подружками?» «С подружками. Можно?» Дочка хитренько улыбалась. «Можно. Ну, тогда я тетю Риту приглашу в гости к нам. Буду хвастать вашим тортиком». Посмотрела в окно, как бегут по улице Андрюша и Аленка. Один налево, второй направо. Позвонила Рите. Договорились, что сначала у Роксаны посидят, а потом сходят куда-нибудь. Звякнул телефон. СМС прилетело с незнакомого номера. «Спасибо за вчерашний вечер. Не прихожу, потому что не приглашаешь». И смайлик задумчивый, мол, «Ну что же, приглашаешь?» Улыбнулась, но откликаться не стала. Она номера не давала, взаимностью не отвечала. Да и что было-то вчера? Николай, как обещал, усадил даму в кресло, открыл шампанское, устроился у ног ее и стал декламировать сначала Пушкина «Я вас любил», потом Высоцкого «Когда вода всемирного потопа», перешел на Рождественского «Все начинается с любви». Правда, когда он перешел к Рождественскому, то встал, выставил ногу вперед, вытянул руку и начал читать, слегка растягивая слова. «Я и не знала, что ты классику любишь». Было неожиданно услышать от 30-летнего мужчины стихи прошлых лет. «Да я в лицее в литературный кружок ходил». Даже лучшим чтецом был. Николай не раз уже в душе поблагодарил бабушку, представительницу русской классической интеллигенции, что она буквально шантажом заставляла внука заниматься в этом кружке. Красивый и холеный, он покорял женские сердца своей начитанностью, умением рассуждать о литературе. А уж когда читал стихи, то даже самые стойкие сдавали баррикады. Он снова присел на ковер к ее ногам. «Идет бычок, качается», — подражая ребенку, произносил мужчина, шагая указательным и средним пальцем по ноге от щиколотки вверх. Когда его пальцы достигли колена и попытались заглянуть под юбку, рука Роксаны их накрыла. Теперь бычок может идти в обратную сторону. И она встала. «С тобой замечательно, но хорошего помаленьку. Прости, мне надо домой к детям. Неужели я не достоин самого маленького поцелуйчика в качестве вознаграждения?» Он потупил глаза. Вид его был до такой степени уморительный, что женщина весело рассмеялась. А потом, как это делала в школе, приложила к своим губам палец и этим пальцем коснулась его губ. Ее женская интуиция подсказывала, что если она задержится, то закончится это не так, как планировала изначально. Желание попыталось снова давить на подсознание, но интуиция резко рявкнула. Желание заткнулось, но пообещало отомстить. Не заметить любопытные взгляды было невозможно. Тем более, что Николай при выходе из лифта попытался приобнять Роксану. «Ты была с ним?» — спросила Олечка. «Маленькая, как кнопочка, голубоглазая стройняшка». Роксана посмотрела задумчиво. «Начинать отнекиваться? Пойдут слухи. Сказать правду? Тоже пойдут слухи. Какая разница, в конце концов? Она разведена, взрослая, самодостаточная женщина». «Была. Он классно читает стихи». И улыбнулась. «Стихи? Какие стихи?» — недоумевала Олечка. «Как какие? О любви?» «Рождественского. Я даже не подозревала, что он знает такие стихи». «Кого-кого?» «Понятно. С Олечкой разговаривать не о чем». Воспоминание прервала очередная смс-ка и звонок в дверь. Роксана побежала открывать. На пороге стояла ее подруга детства Рита и... «Роксана, вот оказалось, что он тоже к тебе. Я не вовремя?» Рита собралась сделать шаг назад. «Рита, ты вовремя. А вот Николай Михайлович... Понимаешь, у нас сегодня мужчины с работы ездят по женщинам и дарят всем цветы». И тут же переключилась на Николая. «Ой, Николай Михайлович, это было так любезно с вашей стороны. Большое вам спасибо». Она протянула руку, выхватила цветы и захлопнула дверь. Рита недоуменно посмотрела на подругу. «Ты чего так? Кто это?» «Так, дедушка Пихто, бабушка Никто. Проходи. Я уже открыла красное вино, чтобы оно насытилось воздухом». Раздался звонок в дверь. Роксана сделала вид, что не слышит. Но трели продолжались. То в виде азбуки Морзе, потом футбольного скандирования, потом перешли в непрерывный длинный звон. Пожалела свои и Ритины уши и отключила звонок. Тогда в дверь начали стучать. Все в том же порядке. Азбука Морзе, футбольное скандирование. «Да открой ему. Вроде приличный человек». «Ага. Известный под кличкой Казанова. Помнишь, я рассказывала? Про него всякое слышала. Еще тот бабник». Но открыть дверь все же пришлось. Под давлением недовольных соседей, которые повылезали на площадку с обещанием вызвать полицию. «Ты чего тарабанишь?» «Веришь? В туалет хочу, мочи нет. Ой, не могу терпеть!» Николай нагло зашел в квартиру. «Ты же не позволишь взрослому мужчине мочиться в подъезды? Прости, где здесь сортир?» При этом он снимал свой полушубок, ботинки, вешал шарф и шапку. «Ну что, девчонки, 8 марта будем отмечать?» Хозяйка квартиры, онемев от его наглости, только крутила головой и хватала ртом воздух. «Нет, это возмутительно! Какой нахал! Класс! Разве в наши дни еще остались мужчины, способные на безумные поступки?» «Нет, вы посмотрите на этого наглеца!» В ее голове хаотично вспыхивали эмоции, одна противоречивее другой. Восхищение, негодование, возбуждение, ярость. «Будем!» — радостно отозвалась Рита. «Ты чего?» — зашипела на нее Роксана. «У меня же дети!» «Дети не должны видеть, что к маме может прийти чужой мужчина. Они вообще не должны видеть чужих мужчин рядом с мамой. Я уйду, когда придут дети. Мы вместе уйдем, правда? Как вас звать величать?» И он галантно поцеловал руку Рите. Николай оказался прекрасным собеседником. Недаром говорят, что женщина любит ушами. Вот как раз в приседании на уши он оказался чемпионом. Литературный кружок сделал свое дело. Мужчина одаривал вниманием и ту, и другую. Рита, в отличие от своей яркой подруги, была невзрачная, с русыми прямыми волосами. Носик картошечкой, серые глаза, выступающие скулы. Спортсменка, она не имела пышных форм. Все лаконично. Внимание Николая накрыло ее оглушительной волной. И она начала в ней захлебываться. Вроде он к Роксане пришел, а сам незаметно то руки Риты коснется, то ноги, то в глаза заглянет. И незначительные, и ничего не значащие знаки внимания. А доброе слово, как говорят, и кошке приятно. Роксана и замечала, и не замечала одновременно. Ей хотелось крикнуть подруге: «Эй, осторожно, это игра! Он известный Казанова!» Но она боялась, что подруга решит, будто бы она ревнует. Да, она ревнует. Впервые в жизни она ревнует. Это ее трофей. Рита позвонила утром и сразу затараторила: «Сашка, Роксашка, слушай, какой он классный! Как он мне понравился!» «Стой, ты о ком?» Роксана еще спала, и звонок подруги ее разбудил. «Ну как о ком? О Николае!» «Ты чего, того?» Сон как рукой сняло. «Да нет, конечно. Мы с ним гуляли под фонарями, и он мне читал стихи. Как он читает стихи? Мне никто еще никогда их не читал. Какой мужчина!» И в трубку послышался вздох. «А, стихи!» — Роксана зевнула. «Он их всем, наверное, читает. О любви, наверное?» «Нет, вот послушай. Опять дралась в дворе». «Ага, мама, но я не плакала». Роберт Рождественский. «Понятно. Рит, ты только не думай ничего, но он — бабник. Имей в виду». «Да он только о тебе и спрашивал. Но мне же можно помечтать, правда? Если он тебе не нужен, отдай его мне. От него дети, наверное, красивые будут. Бери, не нужен». Рита отсоединилась. Роксана сбросила одеяло. Неприятный осадочек просочился в горло. Нет, пусть даже и лучшая подруга. Да и ей он, собственно говоря, не нужен. Но все равно неприятно. Нашелся. Дон Жуан.